Фуджин замолчал. Он вспомнил обещание, данное Хаки перед могилой Мейка. Он также вспомнил слова, которыми они обменялись, когда встретились несколько месяцев назад. Фуджин сказал: «Я все еще состою в Анбу. Я не могу сейчас отправиться на охоту». Хака ответил: «Ничего страшного, мы можем начать, как только ты уволишься. Но раз уж ты здесь, давай сразимся. Я хочу посмотреть, как далеко я продвинулся. Если я тебя побью, мы начнем искать и охотиться на Учиху Итачи». Фуджин спросил: «Ты ни разу меня еще не побеждал. Уверен, что сможешь сделать это сейчас?» Хака принял боевую стойку и сказал: «Я тренировался каждый день в течение последних 3 лет. Не недооценивай меня, Фуджин. Будет хуже всего, если в будущем мы столкнемся с бедой, потому что ты сегодня не воспринял меня всерьез». Фуджин был удивлен словами Хаки. Он подумал: «Значит, он это понял. Интересно, что заставило его понять? Время, опыт или наставление?» Хака размышлял о том же, что и Фуджин. Он подумал: 3 года назад я был очень импульсивным и наивным, желая охотиться на того, кто мог в одиночку истребить весь клан Учиха. К счастью, Фуджин остановил меня и предложил этот вызов. Тогда я не совсем его понимал, но теперь я понимаю, почему он хотел, чтобы я победил его, прежде чем мы могли начать нашу охоту. Я понимаю, почему Ринджира-сенсей не пытался отомстить. Если я не могу сражаться с Фуджином на равных, то у нас не будет шансов против кого-то вроде Учихи Итачи. Чтобы убить кого-то вроде Учихи Итачи, мы должны быть достаточно сильны, чтобы в одиночку одолеть весь клан Хьюга. Фуджин глубоко вздохнул. Он деактивировал тренировочную печать на своем теле. Он схватил камешек, посмотрел Хаки в глаза и сказал: «Приготовься, я не буду сдерживаться. Мы начнем, когда камешек коснется земли». Фуджин подбросил камень в воздух. В отличие от Хаки, он не стал принимать боевую стойку. Он даже не посмотрел на камешек. Вместо этого он просто уставился прямо в глаза Хаки. Как только камешек коснулся земли, Хака атаковал. 8 триграмм. Вакуумная ладонь. Хака выбросил правую ладонь в сторону груди Фуджина. Вакуумный снаряд, сжатый в стиле мягкого кулака, был выпущен в сердце Фуджина. Однако фигура Фуджина исчезла и появилась на метр левее. Глаза Хаки расширились. Он подумал: так быстро. Фуджин снова исчез. На этот раз он стремительно двигался к Хаки. Хака хлопнул ладонями по земле. Стихия земли. Дзюцу каменных сюрикенов. В одно мгновение сотни каменных сюрикенов сформировались и полетели в Фуджина. Они целились как в него самого, так и в пути отступления. Однако, вопреки расчетам Хаки, Фуджин не отступил. Вместо этого он продолжил двигаться вперед, легко маневрируя сквозь пробелы между сотнями летящих на него каменных сюрикенов. Хака снова удивился. Он анализировал. Его скорость слишком возросла. Но почему он сокращает расстояние между нами? Я рассчитывал, что он будет держаться подальше и измотает меня клонами и дальними дзюцу. Подход Фуджина к бою полностью отличался от всех его предыдущих спаррингов с Хака и Мейка. Это сделало все планы Хаки бесполезными. Но дело было не в стратегических навыках Хаки. Логически, Фуджин должен был бы сохранять дистанцию от Хаки, чтобы избежать блокировки своих чакра-точек с помощью стиля мягкого кулака. Если он этого не сделает, то позволит Хаки использовать его специализацию против себя. Но по какой-то причине его подход к бою был совершенно противоположен его обычному стилю ведения боя. Хака подумал: «Все мои планы заключались в том, чтобы заставить тебя вступить в ближний бой. Но если ты сам хочешь сражаться со мной с помощью тайдзюцу, то мне тоже не нужно заморачиваться с отвлечениями и сложными тактиками. В любом случае, ты в зоне моего действия». Он тут же принял свою стойку. 8 триграмм, 32 ладони. Прим автора. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 375. Глава 372. Фудзин против Хаки. 375. Глава 372. Фудзин против Хаки. Как только Фудзин появился перед ним, Хака обрушил на него шквал ударов. Он не стал постепенно наращивать силу, а сразу же нанес 32 последовательных удара. Фудзин наблюдал за потоком приближающихся атак и подумал: верное решение. Его руки двигались еще быстрее, чем у Хаки. Но вместо того, чтобы атаковать, он блокировал все 32 последовательных удара Хаки. Хаки не удалось заблокировать ни единой чакральной точки на теле Фудзина. После блокирования последнего удара чакра сконцентрировалась в правом кулаке Фудзина, когда он нанес удар в сторону Хаки. Глаза Хаки расширились, его бейкуган заметил огромное количество чакры, сконцентрированной в кулаке Фудзина. Он немедленно отступил назад, высвободил чакру из всех своих чакральных точек и тут же начал вращаться. 8 триграмм. Вращение ладонью. Фудзин последовал за ним и ударил по защитному щиту вокруг Хаки. Вращательная сила дзюцу Хаки оттолкнула атаку Фудзина с равной мощью, отбросив Фудзина на пару десятков метров назад. Хака также не остался невредимым. Сила удара Фудзина была слишком велика, и у него не хватило времени, чтобы набрать максимальную скорость вращения. В результате он ощутил всю мощь удара и был отброшен назад к дереву. Хака перевернулся в последний момент и приземлился на ствол дерева, стоя на ногах, после чего спрыгнул обратно на землю. Фудзин потряс правой рукой, глядя на Хаку и оценивая его. Он проанализировал. Неплохо. Я бы разочаровался, если бы 32 ладони было его лучшим приемом. Интересно, как он это освоил. Скопировал, как Ниджи или Хиаши зачем-то научил его. Он сказал, вращение ладонью, секретное тайдзюцу главного клана Хьюга. Впечатляет, что ты его освоил. Хака был не в настроении слушать похвалы Фудзина. Его разум был потрясен тем, насколько хорошим было тайдзюцу Фудзина. Мало того, что он принял 32 ладони лицом к лицу, так еще и пробил его лучшую защиту. Он спросил, ты когда-нибудь воспринимал меня или Миэка всерьез в спарринге, Фудзин? Фудзин ответил, я всегда отношусь ко всем своим боям серьезно. Просто я предпочитаю сражаться так, чтобы риски были минимальными. Хака тут же понял, он сражается так, чтобы я не мог пожаловаться на невозможность использовать свою сильную сторону в спарринге. Фудзин сказал, не отвлекайся. Он исчез и появился за спиной Хаки, атакуя его ударом ноги. Хака едва успел увернуться от удара и контратаковал мягким кулаком. Оба вступили в напряженный бой в стиле тайдзюцу. Сотни ударов руками и ногами обменивались каждую минуту. Ни Фудзин, ни Хака не делали ни единого лишнего движения. Все их удары были точными. Фудзин имел преимущество в скорости и силе. Однако Хака полагался на свой стиль мягкого кулака, чтобы контратаковать все его удары, и заставлял Фудзина отводить свои атаки несколько раз, несмотря на свое преимущество, чтобы избежать блокировки чакральных точек. После 4 минут напряженного боя Фудзин наконец создал брешь в обороне. Он заблокировал руки Хаки, и тот едва держался на земле. Фудзин тут же нанес удар ногой в грудь Хаки. Хака увидел удар и выругался. Черт, не смогу ни заблокировать, ни увернуться. Он немедленно испустил чакру из чакральных точек на груди. Фудзин проигнорировал это, и его удар пришелся в грудь Хаки. Хака тут же закашлялся кровью и был отброшен назад. Однако у Фудзина было задумчивое выражение лица. Он проанализировал. Я собирался уменьшить количество чакры, сосредоточенной в ноге, чтобы не убить его и не нанести серьезных травм. Но я не ожидал, что он испустит такое огромное количество чакры из груди, чтобы смягчить удар. Он сильно прибавил. Впрочем, этого все еще недостаточно. Хотя Фудзин и не был известен своим тайдзюцу, его уровень в этом виде боя также был очень высок. Несколько недель спаррингов с Гаем привели к быстрому прогрессу, поскольку Фудзин до этого редко тренировался в тайдзюцу. Таким образом, Фудзин был уверен, что никто в клане Хьюга, кроме Хиаши, не сможет победить его в бою на тайдзюцу. Предоставив Фудзину такой упорный бой, Хака доказал, что он один из сильнейших среди клана Хьюга, несмотря на свой юный возраст. Хака, отлетавший назад, стиснул зубы и, игнорируя боль и кровь, начал складывать ручные печати. Высвобождение воды. Техника водяного дракона. Хака выплюнул большое количество воды, как только приземлился. Она тут же приняла форму дракона и двинулась к Фудзину, который просто наблюдал за ней. Фудзин проанализировал. Однако его ниндзюцу – самый большой сюрприз. Создать такого огромного водяного дракона так быстро. В сочетании с его тайдзюцу он определенно на уровне джонина. Однако до ранга элитного джонина ему еще далеко. А что до ранга С? Фудзин вздохнул и пробормотал про себя. Это просто запредельно. Как и Фудзин, Хака тоже много думал. У него было горькое выражение лица, когда он подумал. Мой план заключался в том, чтобы заставить Фудзина сражаться со мной тайдзюцу или хотя бы его мечом. Подумать только, это я вынужден прибегать к ниндзюцу, чтобы выиграть время. Водяной дракон достиг Фудзина. Фудзин проигнорировал его и просто мгновенно переместился с его пути. Хотя дзюцу и было впечатляющим, оно было слишком медленным, чтобы представлять какую-либо угрозу для Фудзина. Он снова мгновенно переместился, чтобы приблизиться к Хаке. Бейкуган Хаки были прикованы к Фудзину. Как только он увидел Фудзина, то немедленно атаковал место, куда тот двигался, используя технику пустой ладони. Фудзин тут же уклонился в сторону, но Хака продолжал спамить атакой, целясь в Фудзина. Фудзин продолжал уворачиваться, шаг за шагом приближаясь к Хаке. Он задался вопросом: «Он что, вдохновился моей техникой взрыва ветра? Неплохая тактика, но у него нет моих запасов чакры, чтобы выдерживать такие высокие затраты. Чтобы спамить подобными тактиками, основным требованием было наличие больших запасов чакры, чем у противника». Пока Хака быстро выпускал дзюцу «Пустая ладонь», он концентрировал чакру под своими ногами. Его глаза внимательно следили за Фудзином. После того, как Фудзин увернулся от последней атаки, Хака подумал: «Вот оно». Он немедленно прыгнул к Фудзину со слепительной скоростью. В то же время он выпустил последнюю пустую ладонь. Улыбка появилась на лице Фудзина, когда он подумал: «Как я и ожидал, он пытался меня заманить». Он увернулся от приближающейся пустой ладони и приготовился к атаке Хаки. Хака принял стойку и пробормотал: «Ты попал в мою зону поражения». Хака атаковал Фудзина дважды, но Фудзин блокировал его запястье и не позволил Хаке ударить его. Хака продолжил 4, 8, 16, а затем и 32 ударами, с каждым разом наращивая свой импульс. Однако Фудзин идеально блокировал все его атаки. Хака стиснул зубы и начал атаковать с еще большей свирепостью и скоростью. 8-3 грамм, 64 ладони. Эта атака наконец-то заставила Фудзина работать на пределе. Однако, вместо того, чтобы беспокоиться, улыбка появилась на лице Фудзина, когда он продолжал блокировать атаки и подумал: «Вот это уже больше похоже на правду». Руки Фудзина двигались с той же скоростью, что и у Хаки, когда он непрерывно блокировал каждый удар, нанесенный Хакой. У Хаки было мрачное выражение лица. Он уже атаковал 48 раз без всякого успеха. Он стиснул зубы сильнее и дошел до предела своих возможностей. Фудзин наконец начал испытывать трудности с поддержанием темпа. Он едва успел заблокировать еще 12 ударов. Однако, сразу после того, как он блокировал 61 и краткий удар, правая рука Хаки прошла сквозь его защиту. Глаза Хаки загорелись. Он подумал: наконец-то, его правая ладонь приблизилась вплотную к груди Фудзина. Однако, прежде чем он успел ударить Фудзина, кровь хлынула фонтаном. Хака был потрясен. Кровь, хлынувшая фонтаном, была из его правой руки. Он не понял, как получил удар. Вид и боль заставили его на мгновение остановиться. Фудзин воспользовался этим небольшим проемом и ударил его в живот, снова отбросив того через тренировочную площадку. На этот раз Хака не смог восстановиться. Хотя Фудзин и не концентрировал чакру в последнем ударе, атака застала Хаку полностью врасплох и оглушила его. Кроме того, он был ментально и физически утомлен использованием дзюцу 8-3 грамм, 64 ладони. Поэтому он не смог отмахнуться от удара и дать отпор, как в предыдущие разы. Хака врезался в дерево и упал на землю. Фудзин наблюдал за ним и понял: похоже, он не привык использовать атаку 64 ладони. Все его внимание было сосредоточено на атаке, и он не мог сфокусироваться ни на чем другом. На лице Фудзина появилась хмурая гримаса, когда он подумал: «Я ожидал, что он станет намного сильнее». Неужели он потерял ту убежденность, что была у него в тот день? Или он посчитал, что его нынешнего уровня достаточно? На этот раз Хака не встал. Вместо этого он просто сидел, кашляя. Хотя удар ногой не нанес большого урона, а порезы на его руке были неглубокими, Хака понял, что умер бы, если бы Фудзин сконцентрировал чакру в своей ноге. Он пробормотал в неверии: «Я проиграл». Э-а, бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Э-а, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Джеку и Симплив за поддержку на Патреоне. 376. Глава 373. Суровая правда. 376. Глава 373. Суровая правда. Фудзин вздохнул, услышав слова Хаки. Он мгновенно переместился к Хаки и бросил ему бутылку, хранившуюся в его наруче. Хака поймал ее и начал пить воду. Через минуту он сказал: «Спасибо». Фудзин кивнул, ничего не ответив. Он не знал, что уместно сказать в такой ситуации. Оба молчали. Через пару минут Хака сказал: «Ты стал очень сильным, Фудзин. В прошлом месяце мне впервые удалось одолеть отца. Я даже изучил несколько ниндзюцу, чтобы улучшить свои способности в бою на средней и дальней дистанции. Поэтому я думал, что хотя бы смогу сражаться с тобой на равных. Никогда не представлял, что твой тайдзюцу будет так же хорош, как мой. И он посмотрел на порезы на своей правой руке и продолжил. И настолько хорош, что я забыл о твоих ветряных дзюцу во время нашего боя. Фуджин протянул ладонь к его руке и начал исцелять, отвечая, ты тоже стал сильным. Вращение ладони стало бы препятствием, если бы я использовал ниндзюцу. И я слышал, что только главная ветвь твоего клана может использовать атаку 64 ладоней. Хака кивнул и сказал, я еще не освоил ее. На прошлой неделе я выложился на пределе, так как наш вызов был близок, и едва смог ее выучить. До сих пор не могу выполнять ее успешно каждый раз. Кстати, я не знал, что ты освоил медицинское ниндзюцу. Фуджин прекратил исцелять его, так как порезы уже затянулись. Он ответил, всего лишь техника мистической ладони. Это полезный навык, особенно если ты попадешь в ловушку на вражеской территории. Он может спасти твою или твоих товарищей жизнь. Тебе тоже стоит ее изучить. Можешь спросить о ней в госпитале, когда пойдешь проверять грудь и живот. С твоим мастерством в стиле мягкой ладони ты должен освоить ее очень быстро. Хака хмыкнул и сказал, мы, ниндзя Хьюга, уже являемся лучшей поддержкой в любом отряде благодаря нашему бейкугану и способности защищать себя. Если бы мы еще и медицинское ниндзюцу освоили, тогда наш клан стали бы называть кланом поддержки. Ха-ха-ха. Фуджин тоже хмыкнул и заметил. Да, это так, Хака сказал. Ну, по крайней мере, я не проиграл тебе только в тайдзюцу и заставил тебя использовать ветряное дзюцу. Я был бы ужасно опозорен, если бы это произошло. Ха-ха-ха. Фуджин не стал смеяться вместе с ним, и на его лице появилось странное выражение. Хака тут же заметил это. Его глаза расширились, и он выругался. Придурок, только не говори, что ты сдерживался. Фуджин неловко ответил. Ну, не совсем. Просто я мог бы просто отступить, чтобы избежать твоей атаки, пробившей мою защиту. И хотя мы сражались, используя тайдзюцу, это не было причиной для меня защищаться от каждой атаки. И видя, сколько внимания и энергии тебе пришлось вложить в 8-3 грамм, 64 ладони, ты, вероятно, был бы быстро побежден моей контратакой. Выражение лица Хаки тут же поникло. Он пробормотал, ты не хочешь оставить мне никакого достоинства, да, зачем ты тогда использовал ниндзюцу? Фуджин пожал плечами и ответил, ты был без защиты, так что я не мог устоять перед соблазном использовать ее. К тому же, я уже несколько раз побеждал тебя, истощая до предела. На этот раз я не хотел делать то же самое. Хака поник головой, подавленный. Он пробормотал, у меня не было никаких шансов. Да, Фуджин не ответил. Они снова замолчали. Через пару минут Хака посмотрел на Фуджина и серьезным тоном спросил. Фуджин, раз уж ты сейчас так силен, почему ты все еще против охоты на Учиху Итачи? Если поймать его врасплох, ты можешь убить его одной вакуумной пулей. Фуджин не ответил на вопрос Хаки, а вместо этого задал свой. Он спросил, тебя ведь недавно отправляли в страну водопада, верно? Хака кивнул. Фуджин спросил, ты знаешь, почему наши армии были туда отправлены? Хака нахмурился. Он не понимал, к чему клонит Фуджин. Он ответил, нас отправили из-за странных перемещений, совершенных Ива. Сначала они похитили большое количество мирных жителей, а затем большинство из них отпустили и попытались свалить вину на Коноху. Однако я понятия не имею, зачем они это сделали или как их обнаружили. Фуджин кивнул и ответил, их обнаружил мой отряд. Хака был удивлен, он не ожидал, что эта ситуация имеет какое-либо отношение к Фуджину. Фуджин продолжил, я сражался с Кицучи в стране водопада. Глаза Хаки расширились, он воскликнул, ты имеешь в виду зятя Цучикаге, ниндзя С-ранга? Фуджин кивнул и продолжил. Его едва ли можно считать ниндзя С-ранга. Он чем-то похож на бывшего лидера клана Учиха, Фугаку Злобный Глаз. Но благодаря своему шарингану, я полагаю, что Фугаку был бы гораздо более сложным противником на поле боя. Хака кивнул. Он часто сталкивался с трудностями в борьбе с Миэйко из-за ее шарингана. Для сравнения, ему было гораздо легче сражаться с другими на ее уровне. Он спросил, что ты этим хочешь сказать? Фуджин ответил. Если бы я сражался с Кицучи один на один до смерти, скорее всего, я бы погиб. Учиха Итачи убил кого-то сильнее себя, а также всех остальных ниндзя клана Учиха в возрасте всего 13 лет. Точно так же, как мы стали сильнее за последние 3 года, очень вероятно, что он окреп с такой же скоростью. Хака замолчал, услышав слова Фуджина. Он внутренне вздохнул. Вся основа мести Хаки заключалась в том, что Итачи станет самонадеянным и заносчивым, и не станет сильнее, чем был 3 года назад. Он подумал, хотя я хочу отрицать это, слова Фуджина правдивы. Если Итачи стал сильнее, то мы можем погибнуть, даже не получив шанса на побег. Фуджин продолжил, мы, вероятно, даже не сможем одолеть того Итачи, что уничтожил весь свой клан. Даже если предположить, что с того дня он ничуть не окреп, наши шансы на победу очень низки. Что еще хуже, мы не знаем, какие навыки он мог тогда скрывать или какие новые способности он мог освоить с тех пор. Мы также не знаем, чем он занимался с тех пор, как стал отступником. Я пытался найти информацию о нем в Анбу, но никаких новостей не было. Если он один, мы могли бы попробовать его проверить. Но если он завел союзников или создал базу, то дело станет гораздо сложнее. Хака молчал. То, что сказал Фуджин, не было ложью. У Анбу не было никаких записей о передвижениях Итачи после того, как он стал отступником. Хотя Хирузин знал о передвижениях Итачи и Акацуки, он не передал эту информацию никому, кроме старейшин. Даже Шикаку оставался в неведении, хотя у него и были некоторые предположения. Что касается способности его мангикё и его духовного оружия, Фуджин не был уверен, знали ли о них Хирузин и Данза. Через некоторое время Хака вздохнул и сказал, «Ты прав, пытаться атаковать его с нашими нынешними способностями и информацией будет самоубийством. Я продолжу тренироваться, но как сильны, по-твоему, мы должны быть, чтобы выследить его?» Фуджин ответил, «Нам обоим нужно быть как минимум ниндзями С-ранга. Это позволит нам сражаться и отступать несколько раз, чтобы мы могли заставить его раскрыть все свои карты одну за другой и разработать стратегии по его устранению. Убийство займет несколько раундов боя, и это при условии, что у него нет помощников. Но если мы оба будем С-ранга, то сможем даже проверить его союзников». Хака вздохнул и сказал, «С-ранг сложнее, чем я думал». Фуджин кивнул и сказал, «Даже лидер твоего клана не является ниндзя С-ранга. Чтобы стать им, тебе придется, как минимум, одолеть его». Хака поморщился от этой мысли. Хотя Хиаши и не злоупотреблял угрозой проклятой печати, она всегда оставалась в сознании каждого члена побочной ветви клана Хьюга. Он внутренне вздохнул и подумал, «Стать сильнее самого лидера клана. Надеюсь, ничего плохого не случится». Фуджин посмотрел на выражение лица Хаки и тут же понял его дилемму. Он внутренне вздохнул. «Каких товарищей по команде я получил? Один, чья смерть была неминуемой, а другой, чья жизнь и смерть не в его собственных руках. Хотя нет записи о том, что Хиаши злоупотреблял этой силой, кто захочет оставить свою жизнь и смерть в чужих руках». Фуджин понимал внутреннюю борьбу Хаки. Главная задача членов побочной ветви клана Хьюга заключалась в обеспечении безопасности главной семьи. Лидер клана всегда рассматривался как глава. Если член побочной ветви набирал большую силу или влияние, чем лидер клана, то этот член мог рассматриваться как угроза. По этой причине Хьюга держались в стороне от Анбу, корня и любых высокопоставленных должностей в деревне. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье. Если фанфик наберет 1000 камней силы, бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы, прим автора, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon, ссылка www.patreon.com/devilhix, без пробела, на Patreon можно прочитать до 50 глав вперед, спасибо Хаттари, Хидану, Вгдбдя, Люку и Густаву за поддержку на Patreon. 377. Глава 374. Решимость Хаки и доводы Фуджина. 377. Глава 374. Решимость Хаки и доводы Фуджина. Прим авт. Небольшое примечание для вас, ребята, в связи с комментариями к предыдущей главе. То, что говорит Фуджин, не обязательно является правдой и даже не то, во что он сам верит. Хотя Фугаку действительно обладал мангикё и позволил Итачи убить себя, остальной мир об этом не знает. Итачи был единственным, кому Фугаку показал свой мангикё. Возможно, его жена тоже знала. Может быть, у некоторых других были догадки, но кто-то вроде Хаки этого не знает. Поэтому Фуджин не может сказать Хаки, что Фугаку обладал мангикё и, следовательно, был одним из сильнейших ниндзя в мире. Так что да, Фуджин может лгать или блефовать в зависимости от ситуации. Не предполагайте, что все, что он говорит, является правдой. Несмотря на свои сложные чувства, Хака сказал, я буду тренироваться еще усерднее, Фуджин. Хоть наша цель и очень сильна, я буду разочарован в себе, если даже не попытаюсь отомстить за нашего друга. Фуджин кивнул и сказал, удачи, тебе потребуется гораздо больше тренировок. Разница между Джонином и ниндзя С-ранга очень велика. Пары лет тренировок недостаточно, чтобы преодолеть этот разрыв. Кроме того, тебе потребуется много сложных боев во время миссий, чтобы понять, чего тебе не хватает. Хака кивнул и улыбнулся. Он сказал, я думаю, ты и сам недалеко от этого уровня. Удачи, Фуджин. Уверен, сенси будет гордиться тобой за то, что ты так быстро им стал. Фуджин улыбнулся и сказал, спасибо, но мне еще есть куда расти. Не рассчитывай, что я буду лениться, лишь бы ты меня догнал. Хака усмехнулся и ответил, я буду разочарован, если ты так сделаешь. Если это случится, то победа над тобой не принесет мне никакого удовлетворения. Фуджин усмехнулся и сказал, не забудь посетить больницу. Я не слишком разбираюсь в обнаружении или лечении внутренних ран. Хака кивнул и удалился. Фуджин смотрел ему вслед и подумал, хотя я был немного суров, это было необходимо. Мейка уже мертва, нет смысла бессмысленно присоединяться к ней. Хоть он и силен, если я дам ему ложную надежду, и он попытается в одиночку пойти за Итачи, он без сомнения умрет, если только Итачи не убедит своего партнера оставить его в живых. Если Хака не превзойдет Хиаши и не достигнет С-ранга, то для него нет смысла даже думать о мести. Покинув тренировочную площадку, Хака вздохнул и пробормотал себе под нос. Я думал, что последние 3 года тренировался слишком много. Мои родители, как и старейшины клана, часто говорили мне расслабиться. Но Фуджин, насколько же усердно он тренировался, чтобы его тайцзюцу стало лучше моего, а информация в книге Бинга вообще ничего не говорит о его тайцзюцу. Это означает, что его навыки ниндзюцу должны быть еще более грозными. Мне придется тренироваться как сумасшедшему, если я хочу хоть как-то его догнать. В конце концов, ему некому говорить, чтобы он расслабился. Фуджин тоже был погружен в мысли. После того, как Хака покинул радиус его поля чакры, Фуджин вздохнул. Он подумал, хотя все, что я сказал, почти все считают правдой, я не сказал ему, что, вероятно, именно я знаю больше всего о способностях Итачи. Хотя я довольно силен и, возможно, даже могу с трудом считаться ниндзя С-ранга или, по крайней мере, быть крайне близок к нему благодаря дзюцу, которым я научился за последние 2 месяца, победить Итачи все еще практически невозможно. Он может нейтрализовать меня одним взглядом, используя Цукуйоми. Хотя я уверен в своей скорости, если я ошибусь и попаду под Аматерасу, это тоже будет смертельно. Теперь, когда я думаю об этом, мне следует сделать оттиск печати для запечатывания Аматерасу. Это может быть полезно, если я все-таки сражусь с ним или Саске. В любом случае, помимо уязвимости к его атакам, у меня нет способов пробить его Сусанаа. Даже если бы и были, у него все еще есть зеркало Ито, чтобы блокировать все, что я могу в него бросить. Этот засранец полон уловок. И это даже не учитывая Кисами или Джозу, которые могут быть с ним. В любом случае, какой смысл убивать того, кто сам страдает, будь то морально или от смертельной болезни, он уже мертв внутри и даже не является истинным виновником произошедшего. Если виновник и есть, Фуджин посмотрел в сторону, где он чувствовал жуков около 3 недель назад. На его лице появилась хмурая гримаса, когда он подумал, «Данза, надеюсь, ты не дашь мне повода устранить тебя так рано. Просто продолжай прятаться в корне и жди смерти, которую я для тебя уготовил. Обещаю, это будет смерть во всех возможных смыслах этого слова». Фуджин перестал думать о Данзе и Итачи и вернулся к своим тренировкам. Однако в нем было некоторое беспокойство, беспокойство по поводу того, чтобы быстрее стать сильнее. Фуджин подавил его и продолжил тренироваться. К сожалению, оно не уменьшилось даже после того, как он закончил тренировку. За ужином Фуджин снова вздохнул и подумал. Это беспокойство похоже на то, на что указывал Рия. Я уже был расстроен, что и в атаке так сильно меня контратаковали. У меня даже не было шанса отплатить за тот заряд хвостатого зверя, который Раши выпустил в меня. А теперь Хака воскресил воспоминания о Мейка и напомнил мне о способностях этих чокнутых ублюдков. Фуджин снова вздохнул и подумал. Надеюсь, Противник в моей последней миссии Анбу устроит мне хороший бой. Мне не терпится с тех пор, как я сражался с Раши. При этом, мне нужно вернуться на гору Мутики, чтобы немного успокоиться. Импульсивность и беспокойство – погибель любого ниндзя. Достаточно мгновенного отвлечения, чтобы лишиться жизни. На следующий день, после спарринга с Гаем, Фуджин сообщил ему, что уедет на несколько дней, и вернулся на гору Мутики, чтобы медитировать и успокоить свой разум. Он провел 3 дня на горе Мутики, в основном летая очень высоко в небе и медитируя на спине кайта. Он также использовал окружающую среду, чтобы намного быстрее улучшить свой контроль над областью ветра. Вернувшись после небольшого перерыва, Фуджин вернулся к своей рутине тренировок до предела. Хотя прогресс, которого он добился, не был заметен изо дня в день, огромное количество проделанной им тяжелой работы наконец-то начало давать результаты. За неделю до окончания своего 3-месячного отпуска Фуджин тренировался на тренировочной площадке вместе с дюжиной теневых клонов. Стоя лицом к дереву, Фуджин вытянул правую руку вперед и сделал хватательное движение. В мгновение ока вокруг ствола дерева образовался коготь. Следуя за движением руки Фуджина, он также схватил ствол. Острые ветры, из которых состоял коготь, немедленно пронзили дерево, разломив его надвое. На лице Фуджина появилась улыбка. Он анализировал. Призрачная рука наконец-то готова к использованию в бою. Она также дала мне много новых сведений о всей области ветра. Причина, по которой мне удалось так быстро заострить призрачную руку, заключалась в увеличении концентрации воздуха для ее создания. Хотя для призрачной руки это достаточно хорошо, я не хочу так поступать с областью ветра. Если мне придется концентрировать воздух в одном месте, чтобы сделать его острым, это сильно замедлит процесс. И любой сможет почувствовать изменение плотности воздуха, что значительно облегчит уклонение от атаки. Чтобы область ветра была настолько эффективной, насколько я хочу, мне нужно, чтобы ветряные клинки создавались спонтанно, без каких-либо признаков или больших затрат времени. Кром. Фуджин внезапно получил массу воспоминаний, так же, как и его теневые клоны. Немедленно все прекратили тренироваться. На лице Фуджина появилось восторженное выражение. Массивная ухмылка расплылась по его лицу. Он пробормотал. Свершилось. Я грандмастер Фуиндзюцу. Клоны Фуджина изучили каждую печать в разделе о библиотеке. Он выполнил требования, чтобы стать грандмастером Фуиндзюцу. Фуджин почти начал двигаться к кабинету Хирузина, чтобы потребовать Дзюцу летящего бога грома, когда его нога остановилась. На его лице появилась хмурая гримаса, когда он осознал, хотя Хирузин неосознанно обещал мне Дзюцу летящего бога грома после экзамена на Чунина, зная, насколько он хитер, я сомневаюсь, что он так легко отдаст его мне. Как мне убедиться, что он это сделает? Фуджин рассеял теневых клонов на тренировочной площадке. В то же время он создал нового теневого клона и тут же его рассеял. Немедленно клоны, все еще находившиеся в подвале, получили сообщение. Один за другим они тоже рассеялись через короткие промежутки времени. Пока он получал их чакру и воспоминания, Фуджин сел на камень, подперев подбородок правой рукой, и думал, как подойти к Хирузину, чтобы максимально повысить вероятность своего успеха. Разум Фуджина был полностью сосредоточен. Он полностью напрягся и извлек каждую последнюю унцию бесстыдства, скрытую в каждой клетке его тела, чтобы придумать аргументы для противостояния Хирузину и создать запасные планы на случай, если они не сработают. Когда последний клон рассеялся, Фуджин решил, идеального способа нет. Я придумал 2 аргумента, чтобы воззвать к его эмоциям, и еще 5, чтобы воззвать к его логике. Мне остается только надеяться, что они сработают. Если он все равно откажет мне в дзюцу, то это будет означать, что шансы получить его честным путем будут очень низки. Скорее, он отдаст его мне только тогда, когда я внесу огромный вклад в развитие деревни. Но сейчас не предвидится никаких значимых событий, чтобы я мог внести такой вклад. А когда что-то произойдет, Хирузин уже будет при смерти, если только мои действия не изменят будущее, и получить его от Цунади или старейшин будет еще сложнее, поскольку у меня с ними практически нет связи, так что покорное ожидание исключено. Если он не отдаст мне его добровольно, я смогу только заставить его отдать недобровольно. Что касается метода, садистская улыбка появилась на лице Фуджина. Если бы Хирузин в тот момент посмотрел на выражение лица Фуджина через свой кристальный шар, он невольно вздрогнул бы. Прим, авт, Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим, авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо вам, Лор, Уэйт, Люк, Камерон и Серж, за поддержку на Патреоне. 378. Глава 375. Чувство опустошения. 378. Глава 375. Чувство опустошения. Фудзин решил, если Хирузин во что бы то ни стало не передаст мне технику летающего бога грома, я возьму Наруто под свое крыло. Сначала научу его технике теневого клонирования, а затем техникам ветра, которые идеально подойдут для розыгрышей. А так как он так наивен, я убежу его, что для того, чтобы стать Хокаге, ему придется успешно разыграть нынешнего Хокаге 1000 раз. Хотя не думаю, что Хирузин откажется уступить после этого, но если все же откажет, я намекну ему на свое намерение обучить Наруто технике великого прорыва, а также тому, как ее усилить до предела. Фудзин чуть ли не злобно рассмеялся, представляя сцену, как 1000 теневых клонов беспрерывно использует усиленную технику великого прорыва. Он серьезно сомневался, устоит ли Коноха после такого. Хирузин никак не мог не воспринять эту угрозу всерьез. Он начал идти к зданию Хокаге. По пути он подумал, возможно, поэтому Какаши никогда не учил Наруто никаким дзюцу, чтобы тот мог использовать свой нелепый уровень чакры. И все же, знать 1000 дзюцу и не использовать их самому или не обучать им своих учеников, такое расточительство. Мог бы хотя бы дать Наруто пару техник, не слишком разрушительных по своей природе. Фудзин перестал думать о Наруто и прокручивал в голове планы, которые он придумал, чтобы убедить Хирузина. В конце концов, Наруто был его последним козырем. Он предпочел бы получить эту технику непосредственно от Хирузина в тот же день. Если бы он потерпел неудачу, тогда он мог бы придумывать все эти коварные планы сколько угодно долго. Вскоре он прибыл к зданию и постучал в дверь. Хирузин посмотрел на дверь и задумался. Почему он здесь? Он изобразил улыбку на лице и сказал, «Входи, зачем ты здесь, Фудзин?» Фудзин вошел и скопировал ту же улыбку, что и Хирузин. Он сказал, «Дедушка, я должен кое-что тебе сказать, но это должно быть наедине». Хирузин подумал, «Наедине? Он что-то выяснил о намерении Хивы? Или он здесь, чтобы попросить меня об услуге?» Из-за предыдущих взаимодействий с Фудзином Хирузин был начеку. Он кивнул и сказал, «Конечно». Его глаза переместились к потолку. Тотчас же все четверо стражей Анбу мгновенно исчезли из комнаты и заперли все двери и окна. Хирузин активировал печати и сказал, «Говори», Фудзин сказал взволнованным тоном, «Дедушка, я изучил все печати из библиотеки. Теперь я грандмастер Фуиндзюцу». Хирузин сразу же понял. Он подумал, «Значит, вот почему он здесь. Как я и догадался, ему что-то нужно». Поняв, чего Фудзин хочет, Хирузин расслабился. Он сказал, «Это хорошо, ты также создал оттиск для печати 4 символов». Фудзин кивнул, он вытянул левую руку. Тотчас же печать распространилась от его левой ладони, покрыв его левую руку и предплечье. Хирузин наблюдал за оттиском печати и проанализировал. «ХМ, этого вполне достаточно. Раз он смог так быстро создать оттиск такой сложной печати, мне нет необходимости проверять все его остальные печати». Хирузин кивнул и сказал, «Ты хорошо поработал. Поздравляю, ты 11-й грандмастер Фуиндзюцу в нашей деревне». Фудзин немедленно ответил, «Спасибо, дедушка». Хирузин спросил, «Ты хочешь сохранить это в тайне, или мне следует объявить о твоем статусе грандмастера Фуиндзюцу публично?» Было немало преимуществ в том, чтобы сделать это знание публичным. Как грандмастер Фуиндзюцу, статус Фудзина вышел бы на совершенно новый уровень, его престиж возрос бы. Многие ниндзя и даже главы кланов постарались бы наладить с ним хорошие отношения. Хотя это поставило бы мишень на спину Фудзина, за его голову уже была назначена награда в 50 миллионов риа, так что это никоим образом не ухудшило бы его положение. И, в отличие от большинства грандмастеров, которые полностью сосредоточились на Фуиндзюцу и, следовательно, имели ограниченную боевую силу, Фудзин основное внимание уделял ниндзюцу, так что у него не было такой слабости, как у Хирузина, Джирая и Данза. Однако Фудзин все же предпочел держать свои козыри в рукаве. Он ответил, недолго думая, «Пусть это останется секретом. Если понадобится, мы можем обнародовать это в любое время в будущем». Хирузин кивнул и сказал: «Хорошо». Фудзин сказал: «На самом деле, есть еще кое-что». Хирузин подумал: «Вот оно начинается». Фудзин продолжил: «После того, как я стал Чуйнином, вы обещали обучить меня технике летающего бога грома, как только я стану грандмастером Фуиндзюцу. Так не могли бы вы научить меня ей сейчас?» Он посмотрел на Хирузина с надеждой, пока в голове Фудзина вихрем проносились мысли, чтобы парировать все, что Хирузин мог бы сказать, чтобы отклонить его просьбу. Хирузин вздохнул про себя и подумал: «Я просто сказал это, чтобы он отстал от меня. Откуда мне было знать, что он станет грандмастером Фуиндзюцу из ничего меньше, чем за 4 года?» Почти такое чувство, будто он уже знал, что это требование, и подтолкнул меня к этому. Хирузин не мог не задаться вопросом: «Интересно, что бы подумал сенси, если бы я начал раздавать технику летающего бога грома в качестве награды за установление рекорда на экзамене на Чуйнина?» Хирузин мог представить, как Табирама читает ему нотации за такую легкомысленную раздачу обещаний. Он подумал: «Что ж, это будет не в первый раз, когда я разочаровал сенсея». Как и ожидал Фудзин, Хирузин покачал головой. Однако слова Хирузина были чем-то, чего он и представить не мог. Хирузин сказал: «У меня нет таланта к пространственно-временному ниндзюцу. Единственные техники, которые я могу использовать, это техники призыва и обратного призыва. Так что я не могу обучать, направлять или даже помогать тебе в этом отношении. Но я передам тебе свиток для изучения техники летающего бога грома, который создал второй Хокаге, а четвертый Хокаге улучшил. Сможешь ли ты ее освоить или нет, зависит от тебя». Фудзин был ошеломлен словами Хирузина. Он подумал: «И это все? Он не собирается заставлять меня работать, чтобы получить свиток, и он не будет читать мне 3-часовую лекцию о воле огня?» Хирузин продолжил: «Я подготовлю свиток для тебя через неделю. Сможешь забрать его у меня после того, как вернешься со своей следующей миссии Анбу». Фудзин по-прежнему лишился дара речи. Он так долго продумывал бесчисленные схемы и аргументы. Он никогда не представлял, что Хирузин просто так отдаст ему его. Он лишь рассеянно кивнул. Хирузин спросил: «Что-нибудь еще, Фудзин?» Фудзин собрался с мыслями. Он покачал головой и сказал: «Нет, просто держите и это в тайне». Хирузин кивнул и ответил: «Конечно, ты очень хорошо поработал, Фудзин. Хотя никто еще об этом не знает, Коноха гордится тобой. Если ты сумеешь освоить технику летающего бога грома, то станешь маяком надежды для нашей деревни, как и четвертый Хокаге. Даже если не освоишь, ты все равно очень хорошо справляешься. Так что не перетруждай себя слишком сильно». Фудзин кивнул и ответил: «Обязательно, дедушка. Спасибо, до скорого». Хирузин кивнул, и Фудзин попрощался и ушел. Фудзин ни с кем не разговаривал и просто медленно пошел обратно на тренировочную площадку. Он все еще переваривал свои мысли. Наконец, он выдохнул и подумал: «Я должен быть счастлив и в восторге от того, что получил эту технику так легко. Но почему-то мне кажется, что я только что потерпел великое поражение. Почти такое чувство, будто в моем сердце образовалась пустота. Почему так?» Тем временем в кабинете Хокаге Хирузин продолжил свою работу. Он вспомнил о своем недавнем разговоре с Фудзином и усмехнулся. Он подумал: «Он все еще думает, что ему 11, или что я его не знаю. Я за версту чуял его намерение бороться за эту технику. Зачем мне вообще усложнять себе жизнь, если я в любом случае собирался отдать ему эту технику?» Хотя Фудзин обманул Хирузина 4 года назад, Хирузин не возражал. По его мнению, Фудзин уже был достаточно способным, чтобы получить такую технику, как летающий бог грома. В конце концов, он отдал ее Минато, когда тот был даже моложе и слабее Фудзина. Хотя он предпочел бы, чтобы Фудзин внес больший вклад в Коноху, прежде чем давать ему дзюцу, Хирузин решил не делать этого, вспомнив действия Фудзина в стране ветра и стране травы и его способ вклад вносить. Фудзин дошел до тренировочной площадки, но все еще был немного подавлен. Он покачал головой и подумал: «Ах, к черту, я получил технику. Это все, что имеет значение. Я научу Наруто некоторым техникам ветра, чтобы компенсировать эмоциональные качели, через которые меня провел Хирузин. Кроме того, мне понадобится развлечение на пенсии. Но так как Хирузин отдал мне технику летающего бога грома без каких-либо проблем, я обойдусь без теневых клонов, суперзарядки и части про 1000 розыгрышей Хокаге. Подбодрив себя, Фудзин вернулся к тренировкам. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав заранее на Патреоне. 379. Глава 376. Крот Ванбу. 379. Глава 376. Крот Ванбу. Прим автора. Привет, друзья. Эта глава спонсирована Филиппом. Вы можете поблагодарить его за двойной выпуск. На одном из многочисленных тренировочных полигонов Конохи царил полный разгром, словно здесь прошла катастрофа. Сотни деревьев были сломаны. На земле зияли десятки кратеров. Весь полигон был испещрен трещинами. На этом тренировочном полигоне, тяжело дыша, сидели на обломках пней двое. Гай сказал: «Ты очень быстро растешь. Небольшие количества чакры уже начали впитываться в твое тело». В голосе Гая слышалась усталость. Фудзин дышал еще тяжелее. Он сказал: «Это благодаря твоему плану тренировок. Я уже чувствую себя намного сильнее. Еще через пару месяцев этот процесс должен достичь начальной стадии завершения». За последний месяц Фудзин несколько раз посещал Еши в больнице Конохи, чтобы убедиться, что процесс не вредит его телу. Хотя он доверял своему анализу и намерениям Гая, не было никакого вреда в том, чтобы быть более осторожным. К счастью, процесс был очень безопасным и полезным для него. Гай кивнул и сказал: «Да, твой прогресс замедлится, как только ты достигнешь этой стадии. Но не отчаивайся. Пока ты продолжаешь тренироваться, твое тело будет становиться все сильнее». Он усмехнулся, поднял Фудзину большой палец вверх и сказал: «Нет предела тому, как наши тела могут совершенствоваться». Фудзин кивнул и подумал: «Да, кто бы мог подумать, что этот сумасшедший парень едва не убьет Мадару, который был на уровне, намного превосходящем его самого в расцвете сил». Фудзин сказал: «Не волнуйся, я продолжу работать над своим телом». Он усмехнулся и добавил: «Я бы возненавидел себя, если бы не смог заставить тебя выложиться по полной в наших спаррингах». Гай тоже усмехнулся. Фудзин продолжил: «Но мы не сможем спарринговать несколько дней. Я отправляюсь на миссию». Гай ответил: «Вообще-то, наши спарринги придется сделать менее частыми». Фудзин поднял бровь и спросил: «Почему?» Гай усмехнулся и сказал: «Потому что я стану сенсеем». Фудзин притворился удивленным и сказал: «Ах, я почти забыл, что новый выпуск покидает Академию». Он усмехнулся и подразнил: «Но я не думал, что ты из тех, кто подходит на роль сенсея, Гай». «Ха-ха-ха». Гай проигнорировал поддразнивающий тон и гордо заявил: «В моем отряде будет очень многообещающий юнец. В будущем он, возможно, даже доставит тебе немало хлопот, Фудзин. Так что не слишком расслабляйся со своей силой». Фудзин пренебрежительно махнул рукой и ответил: «Мне еще несколько дней до 15-го дня рождения, так что я все еще молод и мне есть куда расти. Это вы скакаши стареете и должны беспокоиться о том, что вас превзойдут». Гай тут же вскочил и страстно воскликнул: «Не недооценивай силу моей юности». Фудзин усмехнулся и сказал: «Увидимся, Гай. Удачи с твоими новыми учениками». Он исчез с тренировочного полигона. Гай раздраженно пробормотал: «Какаши отправил его ко мне, чтобы я больше не бросал ему вызов». Он фыркнул и громко воскликнул: «Какаши, мой вечный соперник, нам нужно провести еще одно соревнование, прежде чем мы оба станем сенсеями». Он тоже исчез с тренировочного полигона. Фудзин вернулся домой. Поскольку это был последний день его отпуска, он решил отдохнуть, чтобы быть в полной силе во время миссии. Фудзин проанализировал: «Этот отпуск был очень плодотворным. Я создал целый арсенал новых вакуумных и ветряных дзюцу, которые компенсируют мою прежнюю слабость. Хотя для моего нового боевого стиля и можно будет создать контрмеру, это будет сложнее и займет больше времени. Что еще важнее, им придется узнать об этих новых дзюцу. А у меня есть несколько способов держать их в тайне. Кроме того, моим самым большим достижением стало становление гроссмейстером Фуин дзюцу и создание оттисков печатей. Мое тай дзюцу также значительно улучшилось. И я воплотил в жизнь свою идею домена ветра, хотя она все еще нуждается в доработке. После того, как я уйду из Анбу, мне придется продолжать работать над своим тайдзюцу и доменом ветра. Помимо этого, Мне нужно будет изучать летящего бога грома и создавать печать 8 триграмм прорицания. Из этих четырех печать 8 триграмм прорицания должна быть самой простой. Как только я с ней закончу, я создам ее оттиск печати, а затем начну работать над созданием поля битвы, как это сделал Чехосора. Вздох, следующий год будет таким же напряженным, как и последние 3 месяца. И это без учета внешних помех. Фудзин отдыхал оставшуюся часть дня. На следующий день, спустя 3 месяца, он вернулся в подземный штаб Анбу. Как обычно, в штабе Анбу сновали многочисленные агенты. Некоторые бросили взгляд на Фудзина, прежде чем продолжить свою работу. Фудзин заметил их взгляды и не придал им значения. Он просто вошел в отведенную ему комнату. Неизвестный ему, один ниндзя Анбу стал серьезен, увидев Фудзина. Однако он не смотрел на Фудзина дольше секунды, поэтому Фудзин не заметил ничего необычного. Он подумал, это Судзуки Фудзин, призрачный мечник. Хотя он носит маску, я легко могу его опознать. Данзо сказал, что он брал 3-месячный отпуск. Раз уж он вернулся, то, вероятно, сегодня возьмет миссию. Он немедленно направился в кабинет Игла. В своей комнате Фудзин встретился со своей командой. Он посмотрел на всех троих и спросил, ну что, насладились отпуском? Бунбзира усмехнулся и ответил, конечно, я боялся, что мой сенсей разорвал бы со мной все связи, если бы отпуск продлился дольше. Услышав его слова, выражение лица Югая также стало странным. Она так сильно заставляла Хаэта обучать ее, что тот заболел. К счастью, на ней была маска. Она и Фумита кивнули. Фудзин сказал, я бы с удовольствием снова спарринговал с вами, ребята, но мы сразу же приступим к делу. Нашу следующую миссию будете выполнять вы трое. Я буду лишь наблюдать за вами и вмешиваться только в том случае, если вы не справитесь с заданием. Югая ответила, можете положиться на нас, капитан. Фумита кивнула и добавил, я и сам давно хотел испытать свои навыки. Фудзин кивнула и сказал, хорошо, я пойду возьму миссию у Игла. Вы трое ждите здесь. К моему возвращению решите, какой облик вы хотите использовать во время миссии. Мы будем выполнять миссию под прикрытием. После последней миссии Фудзин не хотел, чтобы лень стала причиной попадания в очередную ловушку. Хотя постоянное поддержание дзюцу трансформации истощало запасы чакры и требовало концентрации, это не было невыносимым. Трия кивнула. Фудзин покинул комнату. Пока Фудзин разговаривал со своей командой, подчиненный Данзо вошел в кабинет Игла и приблизился к нему. Игл поднял голову и спросил, «Тайгер, твоя команда снова хочет отправиться на миссию?» Тайгер кивнул. Он был капитаном Анбу, как и Фудзин. Конечно, он был гораздо слабее. Игл быстро вручил ему миссию. Тайгер прочитал информацию о миссии и спросил, «Могу ли я также ознакомиться с другими миссиями? Вдруг найдется та, что больше подойдет моей команде?» Игл кивнул. То, что ниндзя Анбу сами выбирали себе миссии в мирное время, не было чем-то странным. Практически все делали это регулярно, если только не было особых указаний от Хокаге или миссия не требовала определенного набора способностей. Тайгер быстро просмотрел все доступные миссии. Через пару минут он выбрал 2. Он проанализировал. Дипломатическая миссия в страну травы. Данзо сказал, что Фудзину часто давали дипломатические миссии в прошлом году, так что ему могли бы дать эту миссию. Но, Тайгер взглянул на вторую миссию и проанализировал. Но ситуация в стране водопадов важнее. Мы должны устранить целую знатную семью, потому что они планируют тесное сотрудничество с Ива. Их будут защищать несколько джонинов, и ниндзя его также могут быть замешаны. Учитывая его прошлые достижения, Фудзина, вероятно, отправит сюда. Тайгер сказал, я хочу взять эту миссию в страну травы. Игл ответил, хорошо, ваша команда может ее взять. Тайгер кивнул и ушел. Как только он вышел, он создал 2 теневых клонов. Один теневой клон отправился информировать его товарищей по команде, в то время как другой теневой клон пробрался в скрытые под землей объекты корня. Сам он продолжал ждать в холле. Его теневой клон достиг кабинета Данзо за минуту. Данзо заметил его и спросил, «Судзуки Фудзин появился?» Тайгер кивнул и сказал, «Он и его команда появились в штабе Анбу. Я полагаю, они возьмут миссию сегодня. Я проверил все миссии. Было 2, которые, по моему мнению, ему могли бы дать. Одну из них я взял, так что его должны отправить в страну водопадов, чтобы устранить семью Янаги». Данзо кивнул и проанализировал. Семья Янаги. Они пытаются заключить союз с Ивагакури из-за предыдущих событий. Хорошая миссия. Присутствие ниндзя Ивагакури не будет выглядеть подозрительным. Он сказал, хорошая работа, возвращайся к своим обязанностям. Пришли мне подтверждение, когда увидишь, что он уходит. После этого просто выполни свою миссию должным образом. Прим автора. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 380. Глава 377. Коварный замысел Данза. 380. Глава 377. Коварный замысел Данза. Прим автора. Бонусная глава за достижение 4590 камней силы на прошлой неделе. Мы добрались до 15 го места. Оба показателя, наши лучшие на данный момент. Так держать, ребята. Тигр кивнул и развеял своего теневого клона. Данза тоже приступил к действиям. Он отправил пару отрядов корня. Оба отряда приняли солдатские пилюли и направились прямо в Ивагакури. Их целью было сообщить Ивагакури о том, что Фудзин был послан для устранения клана Янаги. Данза наблюдал, как два отряда уходят, и подумал, Ивагакури сильно пострадал от рук Фудзина в прошлый раз. Они должны понимать, что его угроза куда серьезнее, чем выгода от союза с кланом Янаги. Так что Анеки воспользуется этой возможностью, чтобы устроить ловушку, выманить и убить Фудзина. Но, по моим расчетам, они потерпят неудачу. Анеки и Джинчурики не могут двинуться. Они могут отправить только Кицучи и других джонинов. Хотя я не уверен, какое обучение прошел Фудзин. Учитывая, насколько оно было интенсивным и секретным, я полагаю, он должен был тренироваться таким образом, чтобы противостоять Кицучи и другим ниндзяевы. Так что Фудзин не умрет. Но того же нельзя сказать о его товарищах по команде. Однако потеря трех ниндзянбу в обмен на десятки джонинов и Ивагакури выгодна для деревни. Это столкновение, наряду с предыдущим, значительно подорвет боевой дух и уверенность Ивы. Что еще важнее, вторая засада заставит Фудзина усомниться в компетентности и намерениях Хирузина и организации Анбу. Я могу использовать это, чтобы завербовать его. Хирузин давал Фудзину дипломатические миссии и брал его с собой на переговоры. Такая растрата его потенциала. Только под моим руководством он сможет принести Конохе наибольшую пользу. Стратегия Данза была крайне коварной. Еще более впечатляющим было то, что он придумал ее за считанные минуты. Его замысел должен был нанести тяжелый ущерб Ивагакури и вбить глубокий клин между Фудзином и Хирузином. Если все пойдет по его плану, то он сможет получить очень способного подчиненного. Даже если расчеты окажутся неточными и Фудзин все же погибнет, Данза не понесет никаких потерь и не потеряет из-за этого хоть каплю сна. Фудзин не подозревал о коварной ловушке, нацеленной на него. Хотя он принял достаточные меры предосторожности против Данза, он никогда не мог себе представить, что Данза использует столь нетрадиционный метод, чтобы создать ему проблемы. Он вошел в кабинет Орла. Тигр, находившийся неподалеку, заметил его появление. Орел увидел Фудзина и сказал, «Рад, что ты вернулся». Фудзин кивнул и ответил, «Я тоже рад тебя видеть. Мы сразу же возьмемся за дело, не теряя времени. Есть хорошие миссии». Орел кивнул и передал Фудзину миссию по устранению клана Янаги. Фудзин прочитал информацию и проанализировал. ХМ, обычная миссия по устранению. У них есть два джонина, но они из таки, они из одной из пяти великих деревень. Устранить их не составит труда. Однако, поскольку в Мишана и Вагакуре, пара их ниндзянбу тоже могли там скрываться. Это могло бы сделать ситуацию интереснее. Но, Фудзин внутренне вздохнул и подумал. Это будет довольно паршивая миссия для моего последнего задания в Анбу. Фудзин положил досье на стол и сказал, этого недостаточно. У тебя есть миссия С-ранга? Орел был озадачен. Он сказал, это миссия С-ра. Фудзин прервал его и произнес, это слишком легко. Я хочу более сложную миссию, чтобы проверить свою команду. Что-то, где в рядах противника будет несколько ниндзя уровня джонина. Орел задумался, неужели он расстроен, что его команда не слишком помогла в прошлой миссии, и теперь хочет их проверить. Внезапно глаза Орла расширились. Он спросил, «Ты собираешься?» Фудзин кивнул и сказал, «Пришло время. Югаа и Фумита уже очень способные». Орел кивнул и произнес, «Хорошо». Он просмотрел свои досье и достал еще одно. Он передал его Фудзину и сказал, «Это миссия из страны горячих источников». Их южная территория подверглась множеству нападений разбойников ниндзя из Киригакури. Высокое число нападений показывает, что между этими разбойниками ниндзя существует некое сотрудничество. Хокаге считает, что сама Киригакури замешана в этих нападениях, и эти разбойники ниндзя – всего лишь прикрытие. Поскольку мы не уверены в ситуации, Мы планировали отправить 3 отряда джонинов под командованием 2 элитных джонинов, чтобы справиться с этой ситуацией. Однако, поскольку ты хочешь более сложную миссию, твой отряд может взяться за нее. Но сначала вы убедитесь в ситуации. Если она окажется вам не по силам, вы можете отступить. Мы вышлем запланированные отряды через неделю. Вы будете сотрудничать с ними, чтобы выполнить задачу. Фудзин просмотрел детали в досье и сказал: «Хорошо, мы беремся за эту миссию». Он бросил печать орлу и произнес: «Если мы не сможем выполнить миссию, эта печать сгорит». Орел взял печать и сказал: «Хорошо, удачи. Встретьтесь с даймё страны горячих источников, чтобы получить актуальную информацию о ситуации. Возможно, они уже выяснили местоположение вражеских баз в своей стране». Фудзин кивнул, убрал досье в свой наруч и вышел. Он быстро встретился со своей командой, и они покинули штаб Анбу. Тигр заметил их передвижение и подумал: «Я был прав». Он быстро отправил еще одного теневого клона к Данза, чтобы сообщить ему об отбытии команды Фудзина. К сожалению, несмотря на отлично разработанный на ходу план, Данза не учел, что Фудзин откажется от назначенного задания и возьмет миссию, которая требовала участия нескольких отрядов и изначально не предназначалась для Анбу. Так что ниндзя корня, которых он отправил, двинулись в совершенно противоположном направлении от отряда Фудзина. И хотя тигр мог несколько раз взглянуть на Фудзина внутри штаба Анбу, он не осмелился преследовать его снаружи, чтобы следить за его передвижениями. Так что Данза останется в неведении относительно истинной миссии Фудзина в течение нескольких дней, и будет уже слишком поздно что-либо предпринять. Команда Фудзина быстро двигалась по стране огня. По пути они использовали технику трансформации, чтобы замаскироваться. Никто не смог бы связать их с Фудзином и его командой. Ночью они отдохнули на границе между двумя странами и продолжили движение на следующий день. В полдень они достигли Югакури. Они мгновенно переместились перед дворцом даймё. Самурайские стражники были озадачены, увидев 4 ниндзя в масках, внезапно появившихся из ниоткуда. Прежде чем они успели что-либо спросить, Фудзин бросил досье и сказал: «Мы из Конохи, по поводу миссии, которую выдал даймё. Сообщите ему о нашем прибытии». Самурай поймал досье, взглянул на него и ответил: «Хорошо, подождите здесь несколько минут». Он немедленно отправил слугу внутрь, чтобы передать сообщение. Напротив дворца даймё находился небольшой магазин. Как только отряд Фудзина прибыл, глаза лавочника сразу же устремились к ним. Он наблюдал за ними и через секунду отвернулся. Он подумал: «Из Конохи, значит, если бы Фудзин знал, что слова, которые он произнес, были слышны лавочнику на другой стороне улицы, он бы удивился». В конце концов, хотя он говорил не слишком тихо, его голос не был достаточно громким, чтобы его можно было услышать на другом конце улицы. Лавочник проанализировал: 2 толстяка, один худощавый и один с довольно приличным телосложением, все 4 – мужчины. Рейкаге сказал, что отряд, который он ищет, состоит из девушки с длинными фиолетовыми волосами, блондина и 2 черноволосых, и никто из них не был толстым. Это не тот отряд, который он ищет. Он занялся своим делом и больше не смотрел на ниндзя Конохи. Не зная того, Фудзин за 2 дня избежал 2 смертельных опасностей. Зная он об этом, он бы позабавился и был бы благодарен, что удача наконец-то на его стороне. К сожалению, он никак не мог узнать о 2 коварных замыслах, которых он избежал, не ведая того. Через несколько минут Фудзин и его команда были приглашены внутрь. Их проводили в конференц-зал. Войдя в комнату, Фудзин заметил даймё, сидящего на самом дальнем от двери месте. Несколько дворян также сидели в комнате. Кроме того, в комнате было несколько самураев, и там было знакомое лицо. Фудзин взглянул на крупного мужчину, сидящего рядом с даймё, и подумал: «Такухи, с каких это пор он сидит рядом с даймё? Неужели во внутренней политике этой страны произошли изменения?» Такухи был одним из немногих, кто выступал за увеличение финансирования ниндзя в стране горячих источников. С другой стороны, даймё и большинство дворян хотели полностью прекратить финансирование Академии ниндзя по многочисленным причинам.